особенно если он нанят по часам. Какое восхитительное спокойствие, какая умиротворенность в каждом его движении, ни малейшего намека на суетливую поспешность, на лихорадочное стремление вперед, которое становится сущим проклятием XIX века. Старый лодочник никогда не утруждает себя попытками обогнать другие лодки. Он нисколько не тревожится, когда его какая-нибудь из них обгоняет. Собственно говоря, они все его обгоняют, если только плывут в ту же сторону. Есть люди, которых это раздражает и выводит из себя. Великолепная невозмутимость наемного лодочника – во время этого испытания может послужить нам прекрасным уроком и предостережением против честолюбия и гордыни. Научиться обыкновенной непритязательной гребле, основанной на принципе «тише едешь, дальше будешь», не так уж трудно. Но чтобы чувствовать себя в своей тарелке, когда проплываешь мимо девушек, требуется изрядная сноровка. Кроме того, новичкам никак не удается попадать в такт. Странная вещь, жалуется начинающий. В 20-й раз на протяжении 5 минут, выпутывая свои весла из ваших, я отлично справляюсь, когда я один. Наблюдать двух новичков, пытающихся попасть друг другу в такт, забавно до чрезвычайности. Второй номер считает, что загребной машет веслами самым нелепым образом, и попасть ему в такт нет никакой возможности. Загребной безумно возмущен этим заявлением и объясняет, что вот уже 10 минут, как он пытается приспособить свой стиль к жалким способностям номера второго. Второй номер, в свою очередь, обижается и советует загребному не утруждать себя заботами о нем, втором номере, а сосредоточить умственные усилия на том, чтобы сколько-нибудь разумно действовать веслами. «А может мне сесть загребным?» — добавляет он, считая, по-видимому, что это будет радикальным решением вопроса. Следующую сотню ярдов они продолжают барахтаться с переменным успехом, после чего загребной в порыве вдохновения вдруг постигает тайну их неудач. «Я понял, в чем дело!» — кричит он второму номеру. «У тебя мои весла! Давай-ка их сюда!» «В самом деле? А я-то ломаю себе голову, почему мне с ними никак не управиться?» — отвечает второй, просияв и тотчас же приступая к обмену. «Теперь дело пойдет на лад». Но оно не идет на лад. И тут не идет. Загребному, чтобы достать до весел, приходится так вытягивать руки, что они вот-вот выскочат из суставов. В то же время второй номер при каждом взмахе наносит себе сокрушительный удар в грудь. Тогда они снова обмениваются веслами и приходят к выводу, что лодочник всучил им никуда не годные весла. И, объединив свои проклятия по его адресу, они вновь приходят к дружескому взаимопониманию. Джордж заметил, что ему часто хотелось для разнообразия поплавать на плоскодонке. Это не так легко, как кажется. Научиться двигаться по плоскодонке и владеть шестом не труднее, чем научиться грести, но чтобы проделывать это, не теряя достоинства и не зачерпывая воду рукавами, требуется длительная практика. С одним молодым человеком, моим знакомым, произошел весьма прискорбный случай во время его первого катания на плоскодонке. С самого начала дело пошло у него так хорошо, что он совсем осмелел и стал расхаживать по лодке взад и вперед с непринужденной и прям-таки пленительной грацией. Он выходил на нос, опускал в воду шест и затем бежал на корму, совсем как заправский лодочник. Он выглядел просто шикарно. Не менее шикарно он выглядел бы и дальше, но, к несчастью, оглянувшись, чтобы полюбоваться пейзажем, он сделал одним шагом больше, чем следовало, и перемахнул через борт. Он повис на шесте, который прочно засел в иле, а лодка преспокойно продолжала плыть по течению. Нельзя сказать, чтобы его поза дышала достоинством. Невоспитанный мальчишка на берегу сейчас же крикнул своему отставшему товарищу: «Беги сюда! Тут сидит обезьяна на шесте!» Я не мог прийти на выручку своему приятелю, так как мы, к великому сожалению, не позаботились захватить с собой запасной шест. Я мог только сидеть и смотреть на беднягу. Ой, его лицо, когда он вместе с шестом плавно опускался в воду, никогда не изгладится из моей памяти. Я следил за этим лицом. Это было лицо настоящего мыслителя. Вот он погружается в воду, и я видел, как он, грустный и мокрый, карабкался на берег. Он представлял собой такую забавную фигуру, что я не мог удержаться от смеха. Я еще немного похихикал про себя, а потом мне пришло в голову, что если хорошенько подумать, то смеяться, в общем, не над чем. Я сидел в лодке один, без шеста, и беспомощно плыл по течению, быть может, прямехонько на плотину. Тут я страшно рассердился на своего спутника за то, что ему вздумалось шагнуть через борт и покинуть меня на произвол судьбы, хотя бы шест мне оставил. С четверть мили меня несло течением, а потом я увидел рыбачий баркас, стоявший на якоре посередине реки, и в нем двух пожилых рыбаков. Они заметили, что я плыву прямо на них, и крикнули, чтобы я свернул в сторону. «Не могу!» — заорал я в ответ. «Да ведь вы и не пытаетесь!» — возразили они. Когда расстояние между нами уменьшилось, я им все объяснил, и они поймали мою лодку и одолжили мне шест. До плотины оставалось всего с полсотни ярдов. Эта встреча была очень кстати. Первое свое плавание на плоскодонке я решил предпринять в компании с тремя приятелями. Предполагалось, что они научат меня обращаться с шестом. Мы не могли отправиться все вместе, поэтому я сказал, что пойду на пристань первым, найму лодку, немного покручусь у берега и попрактикуюсь до их прихода. Плоскодонки я в тот день не достал, потому что все они уже были разобраны, мне оставалось только сидеть на берегу, любоваться рекой и ждать своих друзей. Просидев так некоторое время, я обратил внимание на человека, катавшегося на плоскодонке. Я с некоторым удивлением заметил, что на нем точно такие же куртка и шапочка, как на мне. Он явно был новичком и вел себя прелюбопытнейшим образом. Не было никакой возможности угадать, что случится с лодкой после того, как он в следующий раз воткнет шест. По-видимому, он и сам этого не знал. Он толкал лодку по течению, то против течения, а порой она у него вдруг начинала вертеться вокруг шеста, и всякий раз он казался крайне удивленным и раздосадованным результатом своих трудов. Вскоре он стал центром всеобщего внимания, и собравшиеся зрители начали биться об заклад, высказывая разнообразные предположения о том, что случится с плоскодонкой при следующем толчке. Тем временем на противоположном берегу появились мои друзья. Они остановились и тоже начали наблюдать за этим человеком. Он стоял к нам спиной, и они видели только его куртку и шапочку. Конечно, они сейчас же вообразили, что герой этого спектакля — я, их возлюбленный приятель, и восторгу их не было пределов. Они начали безжалостно издеваться над беднягой. Я сперва не понял их ошибки и подумал: как это некрасиво с их стороны вести себя подобным образом, да еще по отношению к постороннему человеку. Я уже собирался окликнуть их и урезонить, но вдруг сообразил, в чем дело, и спрятался за дерево. Ах, как они веселились, как дразнили бедного юношу! Добрых 5 минут они пялили на него глаза, глумились над ним, поносили его, вышучивали и издевались. Они осыпали его допотопными остротами. Они придумали даже несколько новых, специальных для него. Они выложили ему весь запас забористых словечек, принятых в нашем кружке, а ему, вероятно, совершенно непонятных, и тогда, не выдержав этих грубых насмешек, он обернулся, и они увидели его лицо. Я был очень доволен, когда убедился, что у них еще сохранились остатки совести, и что они поняли, какого сваляли дурака. Они приняли его за одного своего знакомого. Объяснили они бедняге, выражая надежду, что он не считает их способными наносить такие оскорбления кому бы то ни было, кроме ближайших друзей. Конечно, раз они приняли его за своего друга, их можно оправдать. Как-то Гаррис рассказал мне о происшествии, которое случилось с ним в Булоне во время купания. Он плавал неподалеку от берега, и вдруг кто-то схватил его сзади за загривок и окунул в воду. Гаррис отчаянно отбивался, но, видимо, он имел дело с настоящим Геркулесом, так как все его попытки вырваться были напрасны. Он уже перестал брыкаться и попытался было настроить свои мысли на душеспасительный лад, но тут злодей отпустил его. Гаррис встал на ноги и оглянулся в поисках своего предполагаемого убийцы. Негодяй стоял рядом и от души смеялся, но, увидев лицо Гарриса, возникшее из водной пучины, он отпрянул и ужасно сконфузился. «Ради Бога! Простите меня!» Растерянно пробормотал он. «Я принял вас за своего друга!» Гаррис считал, что ему чертовски повезло, если бы его приняли за родственника, он был бы уже утопленником. Для плавания под парусом тоже требуются немалые знания и опыт. Впрочем, когда я был мальчишкой, я придерживался другой точки зрения. Я считал, что сноровка придет сама собой, вроде как при игре в пятнашки или в мяч. У меня был товарищ, который разделял этот взгляд. И вот однажды, в ветреный день, нам захотелось попробовать свои силы в парусном спорте. Мы гостили тогда в Ярмуте и решили предпринять плавание по Яру. Мы наняли парусную лодку на лодочной станции возле моста. «Ветерок-то свежий!» — напутствовал нас лодочник. «Лучше возьмите риф, а когда будете делать поворот, держите покруче к ветру». Мы обещали выполнить все в точности и на прощание бодро пожелали ему счастливо оставаться, недоумевая про себя, что значит держать покруче к ветру и где нам раздобыть этот самый риф и что с ним делать, когда мы его добудем. Пока город не скрылся из виду, мы шли на веслах и, только выбравшись на простор, где ветер превратился в настоящий ураган, почувствовали, что настало время действовать. Гектор, кажется, его звали Гектором, продолжал грести, а я начал раскатывать парус. Хотя задача оказалась не из легких, я в конце концов с ней справился, но тут же снова стал в тупик перед вопросом, где у паруса низ и где верх. Руководствуясь одним лишь природным инстинктом, мы, как и следовало ожидать, приняли верх за низ и начали закреплять парус вверх ногами. Но и это заняло у нас немало времени. Парус, видимо, решил, что мы играем в похороны, причем я изображаю покойника, а сам он исполняет роль погребального савана. Потом, убедившись в ошибочности этой версии, он треснул меня реей по голове и отказался принимать дальнейшее участие в представлении. «Намочи его!» — сказал Гектор. «Сунь воду и намочи!» Он объяснил мне, что моряки всегда мочат паруса, прежде чем их поставить. Я так и поступил, но только ухудшил положение. Когда сухой парус липнет к вашим ногам и обвивается вокруг головы, это неприятно. Но когда то же самое проделывает парус совершенно мокрый, это просто непереносимо. В конце концов, соединенными усилиями мы его одолели. Мы подняли его не вполне вверх ногами, он свешивался несколько на бок и привязали к мачте куском какой-то снасти, которую пришлось для этого разрезать. Сообщаю как факт, что лодка при этом не перевернулась. Почему она не перевернулась, я не знаю и объяснить не в состоянии. Впоследствии я много раз всесторонне обдумывал этот вопрос, но не пришел к сколько-нибудь удовлетворительному объяснению подобного феномена. Быть может, в этом сказалась злая воля, свойственная всем вещам и явлениям нашего мира. Быть может, на основании поверхностных наблюдений за нашими действиями лодка вообразила, что мы просто собираемся покончить с собой и вознамерилась расстроить наши планы. Вот единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Судорожно цепляясь за планшир, мы кое-как удержались в лодке. Это был поистине героический подвиг. Потом Гектор сказал, что пираты и другие мореплаватели во время сильных шквалов привязывают к чему-нибудь руль и держат к ветру при помощи одного лишь паруса. Он считал, что и нам следовало бы попытаться сделать что-либо в этом роде. Но я настаивал на том, чтобы пустить лодку по ветру. Поскольку мой план был легче осуществить, мы на нем остановились и, не расставаясь с планширом, повернули лодку под ветер. Она тут же помчалась вперед с такой скоростью, с какой я больше никогда под парусом не плавал и впредь не собираюсь. Пробежав с милю, она вдруг повернула и накренилась так, что парус наполовину погрузился в воду. Затем она каким-то чудом выпрямилась и со всего размаху врезалась в длинную отмель, покрытую вязким илом. Эта илистая отмель спасла нас. Лодка проложила себе путь в самую ее середину и там застряла. Убедившись, что нас уже не швыряет во все стороны, как поросят в мешке, и что мы снова обрели способность передвигаться по собственной воле, мы бросились к мачте и спустили парус. Мы были сыты по горло парусным спортом. Зачем хватать через край? Мы боялись, что присытимся. Мы совершили плавание под парусом, превосходное, захватывающее, увлекательное плавание, и пришли к выводу, что теперь для разнообразия следует идти на веслах. Мы достали весла и попытались сдвинуть лодку с отмели, и при этом сломали одно весло. Тогда мы стали действовать с величайшей осторожностью, но нам явно подсунули трухлявые весла, и второе сломалось еще быстрее, чем первое, оставив нас совершенно беспомощными. Впереди нас на добрую сотню ярдов простирался вязкий ил. Позади была вода. Нам оставалось только сидеть и ждать, не явится ли кто-нибудь на выручку. В такую погоду мало кому придет охота предпринять прогулку по реке. Прошло целых 3 часа, прежде чем на горизонте появилось человеческое существо. Это был старик-рыбак, который, изрядно намучившись, вытащил нас все-таки из ила и с позором отбуксировал обратно к пристани. Чтобы расплатиться за доставку домой и за 4,5 часа пользования лодкой, и за сломанные весла нам пришлось ухлопать все карманные деньги, собранные за много недель. Недешево обошлось нам плавание, но зато мы приобрели опыт. А за опыт, как говорится, сколько ни заплати, не переплатишь. Часам к 11 мы добрались до Рединга. Темза здесь грязна и уныла, а все стараются поскорее миновать эти места. Рединг — город старинный и знаменитый. Он стоял здесь уже при короле Этельреде. В те незапамятные времена, когда датские военные корабли бросили якоря в бухте Кеннет, и датчане выступили из Рединга в свой грабительский поход на Уэссекс. Именно здесь Этельред и брат его Альфред встретили их и разбили. Альфред при этом сражался, а Этельред молился. Позднее Рединг, по-видимому, считался самым удобным пристанищем для лондонцев, когда в Лондоне почему-либо становилось неуютно. Как только в Вестминстере появлялась чума, парламент бежал в Рединг, а в 1625 году за ним последовал и Верховный суд, так что здесь велись все судебные процессы. Пожалуй, время от времени небольшие порции чумы шли Лондону на пользу, так как они разом избавляли его и от законников, и от членов парламента. Во время борьбы парламента с королем Рединг был осажден графом Эссексом, а четверть века спустя принц Оранский разбил там войско короля Джеймса. В Редингском бенедиктинском аббатстве, развалины которого сохранились до наших дней, похоронен его основатель Генрих I. В том же аббатстве достославный Джон Гонт сочетался браком с леди Бланш. У Рединского шлюза мы повстречали паровой катер, принадлежащий моим друзьям. Они взяли нас на буксир и довели почти до самого Стритли. Как приятно идти на буксире у катера. Я лично считаю, что это куда приятнее, чем грести самому. И было бы еще приятнее, если бы всякие дрянные латчонки не болтались у нас на пути. Нам приходилось то и дело стопорить машину и травить пар, чтобы не потопить их. Просто безобразие. От этих лодок житья не стало. Давно пора призвать их к порядку. И какое же к тому же чертовское нахальство? Вы им гудите так, что у вас чуть котел не лопается, а они и в ус не дуют. Будь на то моя воля, я непременно пустил бы несколько посудин ко дну и научил бы их уму-разуму. Повыше Рединга Темза снова хорошеет. Возле Тайлхерста ее немного портит железная дорога, но начиная от Мейблтхерма и до самого Стритли она просто великолепна. Выше Мейблтхемского шлюза стоит Харвик-хаус, где Карл I играл в шары. Окрестности Пэнкборна, где находится курьезная крошечная гостиница «Лебедь», вероятно, также примелькались завсегдатаем всевозможных художественных выставок, как и обитателям самого Пэнкборна. Чуть пониже пещеры. Катер моих друзей покинул нас, и тут Гаррис стал лезть из кожи вон, доказывая, что теперь моя очередь грести. А мне его претензии показались совершенно неосновательными. Еще с утра мы условились, что я должен тащить лодку до места, лежащего на 3 мили выше Рединга. Так вот, мы уже на целых 10 миль выше Рединга. Ясно, что теперь опять их очередь.